Разработанное же Северусом зелье мягко погружало в сон и дарило необходимый отдых, не вызывая привыкания, если принимающий его строго следовал инструкции. Дополнительным плюсом было то, что оно навевало приятные сны. Благодаря этому все больше аптекарей обращалось к СНИПу за разрешением варить его на продажу, и Северус гордился тем, что одна из его разработок уже приносила существенный доход. Убедившись, что Рина уснула, Северус притянул к себе Фиону, все еще продолжавшую беспокоиться за подругу, и поцеловал, заключив в объятия. Та расслабилась в его руках, убедившись по его поведению, что с Риной все в порядке. Северус не был напряжен, и это говорило само за себя. «Продолжим ужин», — шепотом поинтересовалась Фиона. «Мальчики волнуются, да и Франсуаза». Хмыкнув на определение двух великовозрастных магов как мальчиков, Северус кивнул, соглашаясь с ней, и, обняв Фиону за талию, увел из комнаты. Она действительно была права, следовало закончить с ужином, который прервался, когда сработали установленные на кровать Северины оповещающие чары, и рассказать остальным о состоянии здоровья сестры. Глава 18. Альбус Дамблдор сегодня несколько изменил устоявшимся привычкам. Обычно он не читал газету за завтраком, как делало это большинство волшебников, предпочитая в это время наблюдать за учениками. Ежедневный пророк он получал с опережением и успевал посмотреть заранее, так что к завтраку, в отличие от коллег-профессоров, выходил, уже зная все новости. Сегодня же ему это не удалось. Он неожиданно для себя проспал, чего не случалось с ним уже много лет, так что прессу пришлось изучать, сидя среди переговаривающихся магов, пытаясь одновременно прислушиваться к гомонящим ученикам. Знакомое имя, мелькнувшее в статье, привлекло к себе внимание. Нелепая смерть Авроры Хагана, с которым он некогда поддерживал взаимовыгодные отношения, заинтересовала директора. Погибнуть, аппарировав прямо под колеса автомобиля. Странно для опытного волшебника. Интересно, куда делся тот второй, о котором написали со слов водителя Магла? Дамблдор отложил газету, повернувшись к обратившейся к нему Минерве, и сделав себе в памяти пометку выяснить подробности, интуиция подсказывала, что история странная, а Альбус привык интуиции доверять. «Что ты от нас скрываешь?» — обратился к Рине брат, зайдя к ней в комнату после завтрака, на котором ему пришлось сознаться, что еще после посещения их дома аврорами он наложил на всех членов семьи следящие чары, которые и помогли им с Люциусом быстро прийти к ней на помощь после появления Патронуса. «Я тоже могу иметь секреты», — буркнула обиженно отвернувшаяся Рина, на самом деле очень благодарная брату за свое спасение. «Ты ведь тоже не все мне рассказываешь. Я был уверен, что ты будешь недовольна, но, как видишь, эти меры предосторожности спасли тебе жизнь. Так что делись, сестричка, я же чувствую, что здесь что-то нечисто. Ведь ты просто пошла отправить письмо, и получившие его Люпин с Мальсибером примчались уже на следующий же день, когда ты валялась без сознания. Я так испугался». Рина посмотрела на брата, услышав вдруг, как изменился его голос, и столкнулась с ним взглядом. В темных глазах Сева стояли непролитые слезы, напомнив ей о увиденном когда-то в зеркале и на лишь маленьком мальчике, рыдавшем в заброшенном классе. Северина прижалась к нему, утешая, и неожиданно разрыдалась сама, почувствовав себя маленькой девочкой в объятиях старшего брата. «Я убила его», — прошептала она, желая поделиться тем, что натворила. Вина за содеянное сжигала ее душу, и ей хотелось сознаться и понести наказание. «Тэ-ша-ша», — Северус успокаивающе прижал Рину к себе покрепче. «Кого убила? Что ты говоришь, Хагана? Ну, помнишь, того Аврора?» Рина снова всхлипнула. «Он угрожал мне, собирался против моей воли жениться на мне, обещал разобраться с Тобиасом и Абигайль, собирался шантажировать тебя и рассчитывал на деньги Блэков. Я испугалась, что он может захотеть избавиться от Санди, чтобы заполучить их». «Подожди, Рина, что ты несешь?» — воскликнул Северус, подозревая, что у сестры временно помутился разум после неудачной операции. «С чего бы ему такое творить? Он ненавидел нас. Он тот жених, что принцы нашли для Эйлин. Он знал, что она беременна от Блэка, и собирался получить хорошие деньги за признание чужого бастарда. Но она убежала и вышла за Снейпа, а Хаган потерял деньги, которые были почти в его руках. Он решил отомстить принцам и взять обещанное ими когда-то, а для этого ему нужна была я. Я так боялась. Я решила, что лучше погибну, чем выйду за него замуж и подставлю под удар всех, кого люблю, и тебя, и Фиону, и Санди. «Что ты сделала?» Северус прикоснулся к лицу сестры, поднимая ее опущенную голову и с волнением глядя ей в глаза. Он прижимал меня к себе и не ожидал, что я утяну его в аппарацию. «Помнишь шоссе, которое ведет в Ковентри? Там всегда много машин. Авроры просто бы решили, что мы промахнулись». Теперь мысль о самоубийстве пускала по коже толпы холодных мурашек и заставляла дрожать руки. Северину сотрясала крупная дрожь. Воспоминания о том кошмарном дне были еще слишком свежи, и сердце сжималось от ужаса. «Он оттолкнул меня, понимаешь? Он оттолкнул меня от грузовика. Я видела машину, как тебя сейчас. Он понял, что я затеяла, и все равно оттолкнул, а сам...» Северина зарыдала, уткнувшись в сюртук побледневшего брата, который молча гладил ее по спине, пытаясь успокоить, и глядя в глаза такому же бледному Мальсиберу, застывшему в дверях, привалившись к косяку. Северус не заметил, когда тот появился, и корил себя за то, что забыл закрыть дверь. «Все хорошо, успокойся», — успокоившись сам, проговорил Снейп. «Ему повезло, что он погиб, иначе он не дожил бы до собственной свадьбы. Я бы не дал тебя в обиду. Он сам виноват, ты защищалась. Я хотела его убить. Ты хотела от него сбежать, поэтому аппарировала, не рассчитав», — жестко проговорил Северус. «И хватит об этом. Все обошлось. Я не знаю, где потеряла сумочку», — уже успокоившись, в последний раз всхлипнула Рина. «Моя сумочка с зельями, ее не было, когда я попыталась справиться с расщепом. Ты ее не находил?» «Нет, но мы поищем. Я не рассматривал окрестности, как ты понимаешь», — Северус постарался не показать волнения. «Вполне может быть, что она действительно потеряла ее уже после аппарации или на улице Лондона». «Рина, ты защищалась», — подойдя к ним, тоже произнес Мальсибер, отчего Рина, не ожидавшая, что кто-то стоит за спиной, крутанулась в руках брата, выхватывая палочку. От резкого движения потемнело в глазах, и она бы упала, если бы ее не подхватил Рей, опередив Снейпа. «Ну и развели вы тайны мадридского двора», — покачал головой Мальсибер, бережно поддерживая Северину за талию под недовольное бурчание друга. Северина, пытаясь спрятать в ладонях покрасневшее от слез лицо, судорожно вспоминала, что успела порассказать брату. «Ну извини, не хотел подслушивать, но вы сами виноваты», — отмахнулся Рейнард от упреков. «И не смотри на меня так, Сев, я тебя не боюсь, ты друга не отравишь, тем более я Рину не обижаю, а наоборот даже восхищаюсь ей и благоговею». Усадив пунцовую подругу в кресло, Рей, не желая злить домашнего дракона, охраняющего сокровище сестру, произнес: «А если серьезно, то я на вашей стороне». Рина была права, пытаясь спастись любым способом, а уж что из этого вышло. «А вот то, что вы Блэки, это неожиданно для меня, и кажется, я опоздал с разговором. Теперь, боюсь, вы меня неправильно поймете». Выговорившаяся, выплакавшаяся и успокоившаяся Рина, наконец-то вспомнив о своей слизеринской сущности, улыбнулась Рею, тут же прикинув, что он пришел очень даже вовремя, не могла же она рассказать ему специально о своем чистокровном происхождении. Еще подумал бы, что она набивается в невесты. «А что ты хотел?» — поинтересовалась она, призывая зеркальце и быстрым движением палочки убирая следы слез на лице. «Я хотел поговорить с тобой», — нерешительно начал Рей. «Северус, ты можешь нас оставить?» — поинтересовалась Рина, но Мальсибер остановил направившегося было к двери друга. «Я буду говорить при нем, он твой брат, значит, его это тоже касается». С ней постановился и, наколдовав себе еще одно кресло, уселся с преувеличенно заинтересованным видом. «Когда я вернулся и узнал, что ты чуть не погибла при аппарации, я понял, что слишком долго не решался поговорить, и что в любой момент я могу тебя потерять», так и не успев сказать, «как ты мне дорога», Рей опустился на колено перед креслом, в котором, боясь вздохнуть, застыла Рина, и, опираясь на подлокотник, подался к ней, заглянув в глаза. «Я хочу знать, есть ли у меня надежда завоевать твое сердце и назвать тебя невестой, а после, женой, что ты там говорил о том, что мы теперь можем неправильно тебя понять». Сумрачно глядя на друга, поинтересовался Северус, нарушив очарование момента. «Ну, вы могли бы подумать, что я решился потому, что узнал о Блэках, но это не так». Мальсибер на мгновение отвлекся на Сева и снова посмотрел на Рину, лаская ее влюбленным взглядом. «Мне и раньше было плевать на твой статус, останавливали только обязательства перед другой девушкой, теперь это препятствие перестало существовать. Я верю тебе, Рей», наконец-то отмерла Северина, улыбнувшись Мальсиберу и потом брату. «Северус, я давно знала, что нравлюсь Рею, так что он не врет, и я понимаю его нежелание разрывать помолвку, все же мы с Лизеринцей ставим благополучие семьи во главу угла». Северус хмыкнул неопределенно и покачал головой, то ли протестуя, то ли соглашаясь. Арина прикоснулась к руке Рея, ощутив, как от волнения подрагивают его пальцы, и произнесла: «Ты тоже нравишься мне, Рейнард Мальсибер, так что я согласна стать твоей невестой, если ты именно это имел в виду, и если мой брат, конечно же, не против». Рей, несколько ошалев от счастья, диким взглядом посмотрел на Северуса, молчаливо умоляя дать согласие, и тот махнул рукой, соглашаясь. «Что тут возразишь, если видно, как сестра смотрит на его друга?» Трясущимися руками Мальсибер достал из кармана кольцо и, чуть не выронив из рук, поспешил надеть его на тоненький пальчик своей невесты, трепетно поцеловав ее в ладошку, удивляясь, что у заядлой зельеварки руки такие нежные и ухоженные. Рина осмелилась протянуть руку и погладить своего жениха по голове, растрепав прическу, и поняла, что, несмотря на нерешенные проблемы, она счастлива. Глава 19. Весть о помолвке, озвученная во время обеда, несколько расстроила Римуса. Он, конечно, понимал и раньше, что из-за пушистой проблемы его мечта назвать когда-нибудь Рину миссис Люпин почти нереально, но все же огорчился, что его соперник оказался более удачлив. Несмотря на это, он следом за Фианой и Франсуазой поздравил жениха с невестой, пожелав им поскорее связать себя узами брака. «Римус, но ведь мы останемся друзьями», — поинтересовалась Рина, когда он собирался сбежать в лабораторию помогать Северусу. Сейчас Рем был в своей лучшей форме, на небе отсутствовала луна, и он стремился быть как можно полезнее, чтобы потом с чистой совестью забиться в свое убежище, когда ночное светило позовет его к себе, даже несмотря на антиликантропное, вытягивая все силы. «Конечно, Рина», — сказал Люпин и понял, что совершенно не грешит против истины. Ему было достаточно и того, что девушка, которую он любит, считает его другом, ведь на что-то большее он не решился бы никогда. Существовала опасность, что согласись она стать его женой, он все время боялся бы ее заразить, да и детей Римус завести бы никогда не рискнул, а любая женщина, по его представлениям, мечтала о том, чтобы обзавестись ребенком. «Я надеюсь, что ты говоришь это не просто для того, чтобы я отстала. Мне не хотелось бы, чтобы ты бросил работу и ушел из нашего дома, и из нашей жизни. Мы с тобой раньше не ладили, но после школы, взяв тебя на работу, я и Сев, мы оба посмотрели на тебя по-другому, и сейчас, без сомнения, можем назвать тебя своим другом». «Не беспокойся, Рина», мягко прикоснувшись к руке подруги, ответил Римус, «у меня были друзья, которые от меня отвернулись, и враги, которые приняли, дали работу и впустили в собственный дом. Я ценю ваши ко мне отношения и никуда не уйду, пока вы меня не выгоните. Я стайное животное, и моя новая стая мне дорога». Северина нахмурилась, услышав слова Рема, и попыталась возмутиться тому, что он низводит себя до животного, но Люпин улыбнулся и сообщил подошедшему в этот момент Рею: «Твоя невеста волнуется за меня. Она, кажется, опасается, что я сгоря пойду и сдохну где-нибудь в запретном лесу. Ты, волчара, да ты живучий, как-как». Рей замялся, подыскивая объект для сравнения. «Как оборотень», наконец определился он, и оба парня расхохотались, радуясь шутке, которая была понятна только им двоим. «Не волнуйся, Рина», легонько, словно еще не веря в реальность произошедшего, Рейнард приобнял невесту, «он никуда не уйдет». «Правда, друг?» Люпин вскинулся, глядя в глаза Мальсиберу и, видимо, разглядев там что-то для себя важное и понятное, уверенно кивнул, протянув Рейнарду руку, которую тот пожал, не сомневаясь ни минуты. «Не вовремя мадам Вальбурга прислала сову. Мне сейчас не до гостей, да и Санди пугается ее домовика», пожаловалась Фиона мужу, собираясь навестить дом Блэков. «Хорошо, хоть нарцисса согласилась составить компанию. Боюсь, наш сын на пару с драка оторвет домовику уши», ухмыльнулся Северус, глядя, как Санди пытается вывернуться из рук матери. «И хорошо», воскликнула Фиона, выдавая сыну индульгенцию на его шалости. «У нас тут Рина чуть не погибла, у нас проблемы, а мадам хочет видеть внука. Но она ведь не знает», Северус попытался было заступиться за мадам Блэк, примерив на себя совершенно несвойственную ему роль миротворца. «Как раз и поделишься радостью», Северина отхватила себе чистокровного жениха, к тому же из тех самых 28, «мадам будет в восторге». Фиона решила, что обижаться на мужа не будет. Она понимала, что, упомянув список, он совсем не желал напомнить, что его жена в него не входит. «Главное, что они любят друг друга», — ответила Фиона. «Это так редко бывает в тех семьях, которые ты упомянул. Могу с уверенностью сказать только о Нарциссе с Люциусом, да Артуре Уизли с Молли, теперь вот еще Рина с Реем, не так уж и много». Северус притянул к себе жену, как раз заканчивающую одевать сына, и поцеловал, таким способом прося прощения за резкость. И Фиона его простила, прижавшись к нему посильнее и увлеченно отвечая тем же. Санди, подергав увлекшихся родителей за одежду, и не дождавшись реакции, принялся сосредоточенно стягивать с себя симпатичную мантию, которая ему, увы, совсем не нравилась. «Здесь тоже ничего нет», — Мальсибер пнул ногой ни в чем не повинный кустик, которому не повезло вырасти на пути у мага. «Мы проверили все три места», — согласился с ним Люциус, который тоже решился присоединиться к поискам. «Если она потеряла ее в момент первой операции, то можно не волноваться. Поиски там были бессмысленны. В таком оживленном месте бесхозная вещь недолго остается таковой», — Северус посмотрел на друзей, больше пытаясь убедить в этом себя, чем их. «Правда, толку маглам от сумочки никакого, но это уже другой вопрос. Если ее просто не развеяло над Англией в процессе операции», — задумчиво проговорил Люпин, осматривая то место, где Снейп с Малфоем нашли Рину, и поинтересовался. «В сумочке было что-нибудь, что несомненно указывало бы на Северину. Трава вокруг обильно пропиталась кровью и даже через несколько дней, уже высохнув, ее запах въедливо проникал Люпину в нос, перебивая другие запахи и заставляя его волка волноваться. «Если только платок с монограммой», — ответил Северус. «Инициалы, конечно, привлекают внимание, но вряд ли кто рискнет утверждать, что моя сестра единственная обладательница такого сочетания. Какая-нибудь Саманта Смит вполне может считаться в этом ее конкуренткой». «А флаконы с зельями?» – заинтересовался Люциус, зная, что Снейпам всегда нравились необычные формы. «Стандартные», – ответил Сев, махнув рукой. «Это же экстренный набор зелий, тут важна не красота флакона, а качество содержимого и, конечно же, просто его наличие». «Значит, заканчиваем поиски», – распорядился Люциус, одобрительно наблюдая, как Мальсибер старательно удаляет траву и землю, на которые попала кровь его невесты. «Если что, они не смогут ей ничего предъявить, по крови вычислять не имеют права, ибо сами признали кровную магию темной, а явных улик у них нет. Так что подозревать и догадываться они смогут сколько угодно, а вот предъявлять им будет нечего. Кстати, у меня есть превосходный адвокат. Обойдемся пока без него», – пробурчал Рейнард. «Возможно, никто в Аврарате не докопается до реальных фактов и все обойдется. Это было бы наилучшим вариантом», — согласился с ним Снейп. Через несколько минут о том, что здесь кто-то был, говорила только старательно вспаханная земля без единой травинки, площадью в несколько ярдов. Глава 20. «Иди ко мне», — позвала мадам Вальбурга Санди, который пытался отобрать у драка игрушечного дракона. Дракон, раздираемый на части в четыре руки, шипел и плевался разноцветными пузырями, но ни хозяин игрушки, ни его соперник не собирались так легко отступать. Просьба же мадам Блэк была и вовсе проигнорирована. «Ты плохо воспитываешь Эридана», — посетовала Вальбурга, с укором глядя на Фиону. Называть внука Александром она не собиралась, и каждый раз, обращаясь к ребенку по имени, подчеркивала его принадлежность к Блэкам. «Он должен слушать старших, да разнимите же детей», — не выдержала она, убедившись, что два сорванца уже собрались драться. «Ничего страшного, тетушка», — успокоила Нарцисса, невозмутимо превращая разодранную надвое игрушку в две идентичные, и мальчишки тут же отвлеклись друг от друга, снова вцепившись в драконов. «Они почти с самого рождения играют вместе, ну и дерутся, бывает». Вальбурга снова посмотрела на сидящих рядышком детей, контраст был поразительным. Светловолосый драка, с серыми глазами Малфоев, и темноволосый, глядящий на мир черными глазами принца Эридан, более разных детей нельзя было и придумать, но тем не менее в каждом из них бурлила взрывная кровь Блэков, в каждом прослеживались их черты. Драко морщит нос совсем как Регулус, когда его заставляли пить теплое молоко на ночь, которого он терпеть не мог, а Эридан щурится как Орион, и волосы у него, хоть и черные, но совершенно не такие, как у его отца, а мягкие, ложащиеся волной, как у Си. «Нет, я не знаю, в кого он пошел такой шевелюрой, возможно, она досталась ему от родственников матери. «Тетушка, нам пора», — вернула ее в реальность нарцисса. «Да, да, конечно», — согласилась Вальбурга и неожиданно решилась. «Я пыталась узнать что-нибудь о том неблагодарном, чьей матерью мне не повезло стать». Нарцисса с Фианой замерли, услышать от мадам Блэк, что она интересовалась Сириусом. Немыслимо. «Да, интересовалась». Словно угадав их мысли, разозлилась на них Вальбурга, но злилась она в большей степени на себя, также испытывая стыд, и от этого негодуя еще больше. «Хотя он предал меня, предал Блэков, связавшись еще в школе с неподобающей компанией. Но тетушка, Поттер и наши родственники», — рискнула вмешаться нарцисса. «Они разбаловали собственного сына и потворствовали тому, что и Сириус повел себя так же недостойно. Один женился на грязнокровке, а второй общался с разным отребьем и сел в Азкабан, оговорив себя». Миссис Малфой удивленно посмотрела на мадам Блэк. «И не смотри на меня так. Уж ты-то, я уверена, знаешь, что Сириуса не было среди тех, кто пошел за лордом. Твой муж, думаю, поделился с тобой этими сведениями». Фиона тихо стояла, прижав сына к себе и стараясь не пропустить ни одного слова. «Уж если мадам Блэк решила заговорить о сыне, значит, это очень важно, потому что эта чистокровная ведьма знать не желала своего сына Гриффиндорца. У меня никого не осталось, кроме вас, Вальбурга», — выпрямив спину и подняв голову, все же не выглядела несгибаемой леди. В ней чувствовалась внутренняя опустошенность. «Мы больше не сильная чистокровная семья, и твой сын, нарцисса, уже Малфой. Я могу надеяться только на Альтаира и Эридана». Женщины непонимающе переглянулись, услышав про Альтаира, потом до Фионы дошло, что мадам Блэк так называет ее мужа, и она шепнула подруге. «Сивирус». Нарцисса, поняв, о ком толкует тетушка, поинтересовалась. «Но ведь вы сказали, что Сириус оговорил себя. Значит, его можно вытащить из Азкабана, он женится. Ну, когда-нибудь. И будут у вас еще внуки, тетушка. Большая семья. Сириуса, ты забыла, Нарси, что я выгнала его из дома. Меня не интересует его возможная женитьба. Будь уверена, если бы он мог, то тоже женился бы на грязнокровке или вообще на могле, только чтобы еще больше досадить мне. Но даже этого не будет». Вспышка гнева ослабила Вальбургу, и она покачнулась, тут же придержанная появившимся кричером, который поспешил усадить госпожу в кресло. «Мой идиот сын сам признал свою вину не только в предательстве Поттеров, но и в убийстве маглов. Я пыталась поднять старые связи, чтобы вернуть его дело на доследование, но ничего не вышло. Я только смогла узнать, что кто-то в Визингомоте настроен не дать этому хода. Мне намекнули, что я выбрала правильную позицию, когда изгнала Сириуса, и будет лучше, если именно ее я и буду придерживаться. Если бы Сириус был единственным, кто может продолжить род, я бы рискнула поспорить с этим решением, и будь что будет. Я бы предпочла ненавидеть сына, болтающегося на свободе. Сидящего же в тюрьме ненавидеть тяжело, но я отступлюсь, так как опасаюсь, что мое вмешательство не только не поможет Сириусу, но и погубит тех, кто у меня еще остался». Вальбурга склонила голову, пряча глаза, в которых плескались боль и тоска. Мальчишки, несколько напуганные гневным голосом бабули Блэк, как будто специально дожидавшиеся окончания ее речи, синхронно заревели, просясь на руки матерей. «Уходите», — произнесла мадам Блэк, не пытаясь перекричать внуков и желая заткнуть их силенцы. «Уходите. Я хочу остаться одна». Но тетушка, — рискнула возразить нарцисса, подхватив Драка и прижав к себе. Фиона тоже последовала ее примеру и, уже держа Санди на руках, обратилась к Вальбурге. «Вы совсем выгоняете нас? Как тебе такое могло прийти в голову?» Возмутилась та словам Фионы, снова становясь невозмутимой, будто и не она открывала сейчас перед ними душу. «Я просто хочу побыть одна. Дети меня утомили. Но вы можете навестить меня через недельку?» «Нет, через пару недель». Удивившись таким резким переменам настроения тетушки, ведьмы поспешили распрощаться, решив отправиться в Малфой Мэнор, посидеть в беседке в саду, полюбоваться на просыпающуюся природу и спокойно попить чайку, не отвлекаясь ежеминутно на шустрых деток, возложив заботу о них на домовиков. Вальбурга Блэк была временно забыта, но и Нарси, и Фиона собирались обязательно поделиться сегодняшним разговором с мужьями, ведь все это было очень странно и наводило на определенные мысли. К тому же, как ни крути, касалось их сыновей, а это уже было серьезно. Глава 21. «Я забыла рассказать мадам Блэка помолвке Рене и Мальсибера». В ужасе воззрилась на нарциссу Фиона, когда они уже сидели в беседке. «Она мне не простит, если прочитает об этом в ежедневном пророке. Честное слово, я не специально, просто когда я прихожу к ней в гости, на меня будто столбняк нападает. Я ее боюсь, печально созналась Фиона тихим голосом. Мальсибир наконец-то решился, обрадовалась нарцисса. Это отличная новость, а тетушка точно может нагнать страху. Помню, в детстве я ее очень боялась и всегда удивлялась кузену Сириусу, что он смеет ей противоречить. Мне казалось, что он очень рискует. Ненавижу Блэка, фыркнула миссис Снейп. Ты меня извини, Нарси, но твой братец-засранец, который только и делал, что вместе с Поттером портил жизнь окружающим. Это ты говоришь так потому, что они издевались над твоим мужем, убежденно ответила нарцисса. Хотя не могу не признать, что ты права, и я совсем не обижаюсь, скорее удивлена, слыша такие слова от пай-девочки, которой ты всегда была, или не всегда. Фиона удивленно посмотрела на подругу, которая, явно что-то вспомнив, заливисто рассмеялась. Что смешного, поинтересовалась она, и ты не права, когда утверждаешь, что я злюсь только из-за Северуса, вот и мадам Вальбурга может подтвердить мои слова. Тетушка слишком давила на сына, покачала головой Нарси, а тому было намного интереснее в школе, где царила безнаказанность, если ты, конечно, носил цвета Гриффиндора, снова перебила Фиона. Так над чем ты смеялась, вспомнила твою выходку в Хаксмиде, когда ты нахамила Сириусу и Джеймсу, одновременно дав понять, что Северус тебе не только друг, объяснила нарцисса и хихикнула, увидев, как пунцовеют сначала уши, а потом и щеки подруги. Тогда ты не была такой застенчивой, а девчонки тебе завидовали. Я сама слышала, как Кроу заявляла Баркли, что не прочь бы пообщаться с Северусом, чтобы поближе рассмотреть то, что так неожиданно для себя прорекламировали мародеры. Фиона, несмотря на то, что сгорала от стыда, все же рассмеялась, пытаясь спрятать пылающее лицо в ладонях, и радуясь тому, что появление домовика с корзинкой восхитительно пахнущей выпечки наконец-то отвлекло подругу от щекотливого разговора. В конце концов булочки были съедены и чай выпит. «Все же напиши тетушке письмо с извинениями и поделись новостью», — напутствовала Фиону нарцисса, когда та собралась отправиться домой, а то и впрямь проклянет, с тетушки вал станется. Миссис Снейп наклонила голову в знак согласия и кинула горсть летучего пороха в камин, назвав адрес. Сидящий на ее руках Санди весело помахал Драко, прощаясь с другом. Альбус Дамблдор был вынужден признать, что не всегда у него получается разузнать то, что ему интересно. Заинтересовавшая его история с погибшим под колесами магловского грузовика Аврором так и осталась неразгаданной. Благодаря Аластеру удалось только выяснить, что маглы действительно видели двух человек, неизвестно как оказавшихся прямо перед автомобилем. Некоторые из них утверждали, что второй была девушка, но как она выглядела, понять не удалось, было точно известно только о темных волосах, именно они закрывали лицо неизвестной, и только один магл, оказавшийся спокойнее и наблюдательнее остальных, в такой ситуации смог рассмотреть, что эти двое появились перед машиной прямо из воздуха и мужчина оттолкнул женщину, погибая сам. Куда-то подевалась потом, магл уже не увидел. Память ему, конечно же, подправили, а Аластер поделился слухами, что Хаган как-то обмолвился, что собирается сменить семейный статус. Но кто была его избранница, Моуди не знал. Личность ведьмы, бывшей в момент гибели Аврора вместе с ним, так и не была установлена. Была это невеста Хагана или нет, оставалось только гадать, но что ее точно не было среди пострадавших, это Авроры могли утверждать однозначно. Ведьма, судя по всему, все же сумела аппарировать, не оставив после себя следов. То, что она не обратилась в Аврорат, наводило Альбуса на мысль, что Авроры могут и ошибаться. Дамблдор, чувствовавший, что все не так просто, не постеснялся бы поискать девушку по крови, подозревая, что экстренное перемещение не обошлось без расщепа, но на месте аварии всю кровь смыли специальные службы маглов, а искать точку выхода ведьмы из аппарации было поздно уже тогда, когда на место происшествия прибыли Авроры. Так что ему пришлось отказаться от дальнейшего выяснения обстоятельств смерти Хагана, несмотря на вопившую интуицию. Он чувствовал, что эта история обернулась бы для него удачей, хотя друг Аластер и смотрел на него как на идиота, когда Альбус поделился с ним своими доводами. «Ну что ж», — решил Дамблдор, намазывая на тост малиновый джем и улыбаясь Филиусу, который говорил что-то про уроки, «не повезло. Впрочем, я уже давно привык к мысли, что фортуна не всегда бывает ко мне благосклонна. Ступив на коврик возле камина собственной гостиной, Фиона испугалась, прижав Санди к гулко застучавшему сердцу. В их дом снова пришла беда, и рыдающая мадемуазель Дюбуа была тому подтверждением. Франсуазу пыталась утешить Северина, подсовывая ей стакан, и запах налитого в него зелья говорил сам за себя, заловка не пожалела умиротворяющего бальзама. Маявшийся рядом с невестой Мальсибер, не имея представления, чем он может помочь, замер, готовый сорваться в любой момент по приказу Рене и сделать что угодно, лишь бы та не назначила его жилеткой для женских слез. «Что случилось?» — спросила его Фиона, еще сильнее разволновавшись, не увидев в гостиной ни мужа, ни Ремуса. Франсуаза получила письмо, ответила вместо Рейнарда Северина, а мадемуазель Дюбуа разревелась еще сильнее. «Моя Эжени», — всхлипывала она, отталкивая стакан с успокоительным и пытаясь утереть слезы насквозь мокрым платком. «Моя бедная девочка». Глава 22. С трудом успокоив мадемуазель Дюбуа, Снипы и Мальсибер узнали, что у нее имеется дочь Эжени, живущая во Франции. Краснея и запинаясь, Франсуаза призналась, что вела не очень строгий образ жизни. Маглорожденная девушка, выпустившаяся из Бабатона в то время, когда маглы вовсю проповедовали свободу любви, раздавая цветы на улицах, она не задумывалась о будущем, да и остановить ее было некому. Родители маглы давно отказались от дочери колдуньи. Единственной удачей можно считать то, что любовь Франсуаза закрутила с магом. Этьен тоже был маглорожденным и тоже радовался возможности вырваться на свободу из стен школы. Итогом этой свободы стала Эжени. Этьен как-то очень быстро исчез из их жизни, и ребенка пришлось воспитывать одной. Франсуаза старалась ни в чем не отказывать дочери, упорно работая и пытаясь забыть о прежних веселых деньках, когда она жила, не оглядываясь на условности. Эжени, на радость матери, родилась ведьма, и Франсуаза в положенное время проводила ее в Бабатон. А дочь, будто пытаясь повторить материнские ошибки, на последнем курсе влюбилась. Ее избранником был чистокровный маг Винсанмара, который смог убедить родителей, что семье, родословная которой насчитывает уже многие поколения магов, совсем не повредит вливание свежей крови. Любовью ли руководствовался он или им двигали другие соображения, Франсуаза не знала, но за дочь порадовалась. Его родители, правда, согласились с условием, что Эжени рвет все контакты, в том числе и с матерью, довольно известной в некоторых кругах. Девушка возражала, но Франсуаза, узнав об этом, убедила ее, упирая на то, что будет счастлива, зная, что у дочери все хорошо. Франсуазе сделали новые документы. Маглорожденная мадам Перрин перестала существовать, став мадемуазель Дюбуа, чистокровной старой девой и старшей сестрой прелестной Эжени. Дабы легенда не полетела к Дракклам при столкновении с действительностью в виде магов и ведьм, знавших Франсуазу еще по школе, ее настойчиво попросили покинуть Францию, дополнив просьбу порт ключом за пролив и небольшим мешочком с деньгами, которых должно было хватить на первое время. Осев в Англии, мадемуазель Дюбуа иногда получала весточки от дочери, которая изредка умудрялась их отправить. Все было хорошо вплоть до сегодняшнего дня, когда пришедшее письмо заставило Франсуазу впасть в истерику, пугая окружающих и нарушая обещания, данные семье Мара. Из него она узнала, что Эжени попала в жуткую ситуацию и могла надеяться только на мать. «Моя девочка», — снова разрыдалась Франсуаза, пытаясь поделиться горем и теряя во всхлипах слова. Она была беременна. Как же так произошло? Как он мог? Северина, решительно забрав залитое слезами письмо из рук безутешной матери, быстро пробежала его взглядом и посмотрела на жениха, ища в нем помощи и поддержки. Мальсибер тут же шагнул к ней, беря за руку и больше всего на свете желая обнять, защищая. Она пишет, что на нее напал оборотень. Эжени выжила, но заразилась и потеряла ребенка, а муж отказался от нее и уже сообщил всем, что его жена погибла, внесла ясность мисс Снейп. «Но как же так?» — воскликнула Фиона, снова бросаясь утешать рыдающую Франсуазу. «Как он мог так поступить? Ему, как я понимаю, не нужна жена-оборотень, и он нашел такой выход, хотя, может быть, это требование его родителей», — спокойно проговорил Северус, уже ничему не удивляясь. «Им нужен нормальный наследник, вам ли этого не понять, Северус? То, что ты говоришь, жестоко. Соврать, что она погибла». Фиона негодовала, желая неизвестным магам разнообразные беды. Волшебники, с легкостью изменившие документы один раз, с такой же легкостью изменит их снова. И же не просто станет собой, у нее снова появится мать, и это следует считать плюсом в сложившейся ситуации. Северина повертела в руках письмо, желая успокоиться. Девочка пишет, что муж, теперь уже бывший, отправил ее в Прованс, купив там небольшой домик в деревушке, принадлежащей общине оборотней. Она просит мать приехать к ней, сунуться к оборотням в пасть, неожиданно для всех рявкнул Северус. Она думает, что предлагает. «Я ее мать, и я должна ехать», — проговорила Франсуаза, сразу успокоившаяся после слов Снипа. «Как вы можете так говорить, Северус, ведь ваш друг Люпин тоже, как я понимаю, он имеет полное право отзываться о нас плохо», — произнес Римус, как в плохой пьесе именно в этот момент входя в комнату. «Не надо бы остальным знать, что здесь происходит, Сев, твои вопли слышны еще на лестнице». Северус гневно посмотрел на Римуса, в запале явно желая наговорить гадостей, но Люпин не дал ему этого сделать, снова обратившись к мадемуазель Дюбуа. Он говорил, исходя из собственного опыта: «Однажды, когда я еще был одним из тех, кого он называл своими врагами, Северус оказался один на один со мной во время полнолуния, и только своевременное вмешательство еще одного мага спасло меня от смерти, а Северуса от заражения. Я бы справился с тобой и без Поттера», — взвился Снейп, снова вспоминая тот ужас, который почувствовал, когда понял, почему Блэк отправил его в визжащую хижину. «Об этом я и говорю», — легко согласился Люпин, не желая снова вступать в конфронтацию. «Ты бы убил меня, но пострадал бы и сам. Сириус сыграл с нами очень плохую шутку. Что до теперешней ситуации? Франсуаза, вы хорошо относились ко мне, и я хочу помочь. Я поеду с вами». Глава 23. Отъезд Франсуазы и Люпина очень болезненно сказался на бизнесе. Все-таки мадемуазель Дюбуа была отличной массажисткой, и многие клиентки салона предпочитали записываться именно к ней, хотя она и успела подготовить ученицу, которая и заменила ее сейчас. Северина надеялась, что со временем клиентки или пересмотрит свои предпочтения, или Франсуаза вернется, решив все вопросы, тем более мисс Снейп намекнула, что ей жене, возможно, удастся пристроить на работу в их салон. Люпин неожиданно тоже оказался ценным членом общества, как шутил на эту тему Рейнард. Миссис Паджер одна не справлялась с варкой зелий, все же Римус ей в этом очень сильно помогал. Фиона, рискнув оставить Санди с домовиком Рея, которого тот смог вызвать из разоренного дома, снова начала работать с клиентками в салоне, дав возможность Северине основательно заняться изготовлением масок, крема и шампуня, продажа которых приносила стабильный доход. Сова от Римуса прилетела через пару недель, когда Северина подумывала писать ему сама. Северус утверждал, что ничего с этим облезлым оборотнем не случится, но Рина волновалась и за него, и за Франсуазу. Сняв с лапы взъерошенной почтальонши послание и скормив ей ломтик бекона, она поспешила распечатать письмо. Люпин сообщал, что добрались они до Франции без проблем, восторгался магическим восточным экспрессом, домчавшим их до Франции быстро и с комфортом. Также он интересовался, знала ли она, отправляясь в школу с платформы 9¾, что совсем рядом, на платформе 7½ разводит пары поезд, который может увезти тебя далеко-далеко, через всю Европу на восток. Далее следовало описание Парижа, в котором Римус никогда не был, в отличие от Рины, и восторги по поводу Прованса, вызвавшие у нее улыбку. «Ты читаешь любовное послание от моего соперника?» Неожиданно появившийся Рей притянул ее к себе, обнимая за талию и шепча свой вопрос на ушко. Северина вздрогнула от неожиданности и на автомате попыталась ударить подловившего ее Рейнарда, пока до нее не дошло, кто именно ее обнял. Тогда она развернулась в кольце рук своего жениха, все еще крепко державшего ее, и еще крепче прижалась к нему, прошептав: «И зачем ты пугаешь меня? А если бы я упала в обморок, я бы стал приводить тебя в чувство поцелуями», — улыбнулся Мальсибер. «Но как я только что убедился, в обморок от неожиданности ты не падаешь, а наоборот, норовишь подраться. Что за нравы?» Скорчив недовольную рожу, Рей зацокал языком. «Ведьма я или нет?» — рассмеялась Северина, чмокнув жениха в щеку. «Скажи спасибо, что какой-нибудь сглаз не наслала, не разобравшись». «Спасибо», — прошептал Рейнард, впиваясь в ее губы поцелуем. На некоторое время письмо Римуса было забыто, упущенное Риной из ослабевшей руки и сиротливо лежащее на полу, куда оно спланировало маленьким ковром-самолетом. «Устроились они там нормально», — рассказывала Рина новости Фионе и Севу. «Дом большой, места хватает всем». Община отнеслась к Франсуазе спокойно, Там у многих незараженные родственники, хватает и магов, и маглов. В полнолуние они прячутся в специально построенном убежище. Франсуаза нашла работу в соседнем городке. Римус пишет, что ее дочь очень плохо адаптируется к новой для нее жизни, да и потеря ребенка тоже сказывается, так что они стараются как могут поддержать ее. Люпин попытался сварить антиликантропное, но у него получилось не очень хорошо. Если бы это было так просто, то его бы варили все, кому не лень, желчно прокомментировал Северус, у которого не ладился очередной эксперимент. Поэтому Билби процветает, в зелье хватает кучи нюансов, с которыми может справиться только высококвалифицированный зельевар, и даже мои, разрешенные автором улучшения рецептуры, не делают его легким. А ты им его сваришь? Поинтересовалась Фиона, почему-то до слез расстроенная судьбой неведомой ей жени. Не уверен, что оно без проблем перенесет путешествие во Францию. Им было бы проще найти зельевара там, ответил Северус, удивляясь слезам обычно выдержанной жены. Но ведь ты же отправлял зелье Люпину, когда он жил у Тобиаса, удивилась миссис Снейп. Почему же сейчас? Это было всего пару раз и на небольшое расстояние, в остальные месяцы его доставлял Рина, если ты помнишь. Фиона, возмущенная тоном мужа, показавшимся ей более язвительным, чем обычно, уже открыла рот, чтобы ответить ему так, как он заслуживает, но ее перебил Мальсибер, который заявил, невозмутимо поигрывая вилкой: «Мы с Риной решили, что наша свадьба состоится уже через месяц, в начале лета. Думаю, нам хватит времени все подготовить, тем более гостей у нас много не будет. Северус, Фиона, мадам Вальбурга, Люциус с нарциссой, Римус, да Франсуаза и жени, если, конечно, они согласятся приехать. Вот, пожалуй, и все. Остальные друзья и родственники либо сидят в Азкабане, либо погибли во всяком случае, так обстоят дела у меня. Ну, а с нашей, продолжила Рина, я бы еще рискнула пригласить Тобиаса с ней по Сабигайль, но не знаю, согласятся ли они, да и реакция тетушки, боюсь, будет далека от благожелательной. Ну, а больше нам никого и не надо, маленькое мероприятие для своих. Фиона, позабыв о претензиях к мужу и собственных слезах, тут же принялась обсуждать с Риной наряды и украшения, а также примерное меню свадебного стола, и Северус с Рейнардом вздохнули свободно. Цунами под названием «Женская истерика» в этот раз их миновала. Глава 24. «Детка, сдается мне, что ты опять в тягости», заявила Вальбурга Фионе, когда та, не сдержав брезгливой гримаски, отодвинула от себя чашку с ароматным Эрл Греем, специально для нее всегда завариваемым Кричером. Фиона попыталась протестовать, но резко накатившая дурнота не позволила ей это сделать. Придя в себя после того, как тетушка, не прибегая к помощи Нервита, сунула ей под нос нюхательную соль, Фиона вынуждена была признать правоту родственницы. Она уже замечала у себя некоторые признаки, подтверждающие слова Вальбурги, но еще не успела проверить свои догадки специальным зельем. «Альтаир знает», — поинтересовалась мадам Блэк, и Фиона хихикнула, снова не сдержавшись. Уж очень смешно звучало имя, данное Северусу тетушкой. Оно, как считала Фиона, совершенно не шло ее мужу, и он был с ней в этом вопросе согласен. Вальбурга строго посмотрела на нее, требуя отнестись серьезно к вопросу, и Фиона, придав лицу подходящее случаю выражение, произнесла: «Нет, тетушка Вальбурга, мой муж, Северус Альтаир Блэк, понятия не имеет, что скоро станет отцом. Но я непременно сообщу ему в ближайшее время эту радостную новость. Просто не успела ему сказать, он днюет и ночует в лаборатории, так что я даже несколько удивлена собственным состоянием». Вальбурга удовлетворенно кивнула, не отреагировав на подтекст, вложенный Фианой в слова, и заметила: «Согласись, что свадьба мистера Мальсибера и Северины назначена на очень удачное время. Твое интересное положение, к счастью, не будет видно, иначе пришлось бы накладывать скрывающие чары или пропускать данное мероприятие. И то, и другое совершенно неприемлемо». Фиона промолчала, поднося к губам фарфоровую чашечку с чаем, запах которого теперь полностью удовлетворял ее вкусом. Все же у мадам Вальбурги был очень расторопный домовик, и постаралась сдержать рвущиеся с языка слова. В эту беременность миссис Снейп заметила за собой несвойственное ей ехидство и язвительность, и очень огорчалась, что ребенок действует на нее таким необычным образом. «Надо навестить Абигайль», — подумалось ей, — «она должна была уже родить. Как раз и приглашение на свадьбу отдам, и поинтересуюсь у нее, да и у нарциссы, нормально ли такое поведение?» Ведь когда я носила Санди, ничего подобного за собой не замечала. Фиона полностью углубилась в свои мысли, уже обдумывая, что же подарить Абигайле и ее малышу, и совсем забыла о Вальбурге, которая с интересом ее разглядывала, пытаясь понять, кого та носит. Мадам Блэк предпочла бы заиметь еще одного внука. Свадьба Рейнарда и Северины состоялась 1 июня в греческом поместье Малфоев, которое Люциус выкупил совсем недавно, благодаря настойчивости нарциссы, которой оно понравилось в прошлый приезд на Корфу. В тот раз она оценила и близость моря, и оливковую рощу рядом с домом, и уютные комнаты, совсем не похожие на холодное великолепие Малфой Мэнора. Поэтому, когда Люциус мимоходом, за завтраком, сообщил, что ему поступило предложение выкупить арендованное им некогда поместье, она ухватилась за эту идею, несмотря на то, что свекор был против, утверждая, что это бессмысленная трата денег. Как уж Люциус убедил отца, нарцисса не знала, но в начале весны муж обрадовал ее сообщением, что при желании они хоть завтра могут отправиться отдыхать на Корфу. А уж когда миссис Малфой узнала о том, что Северина наконец-то выходит замуж, она, прекрасно зная о состоянии дома Рейнарда, сильно поврежденного при задержании старшего Мальсибера, предложила устроить свадьбу там, на теплом острове, омываемом водами Ионического моря. Гостей оказалось неожиданно больше, чем первоначально рассчитывали Рей с Севериной, несмотря на то, что старшие с ней отказались. Тобиас объяснил их нежелание заботой о ребенке. Северина сожалела об отказе и была уверена, что Абигайль с удовольствием побывала бы на свадьбе магов, но, судя по всему, была вынуждена прислушаться к мужу, упорно не желавшему пересекаться с волшебным миром. Зато, кроме Вальбурги, были приглашены Кассиопея и Сигнус с Друэллой. Малфой тоже присутствовали полным составом, а Абраксас пожелал почтить своим вниманием свадьбу сына одного из своих друзей. Франсуаза, Сажене и Люпин тоже смогли приехать, ведь Северина специально выбрала начало месяца, чтобы друзьям не помешало полнолуние. Ожидался и Дамокл Билби, который все так же поддерживал отношения с Северусом, давно уже перешедшие из рабочих в дружеские. Заметка о будущей свадьбе была размещена в греческом аналоге ежедневного пророка, преследуя две цели: сделать все как принято и при этом не привлечь ненужное внимание к известным в Макбритании фамилиям. «Дайте я вас расцелую, вы такая прекрасная пара», — Франсуаза всхлипнула, промокнув глаза платочком, и аккуратно изобразила поцелуй в щечку Северины. «Это моя дочь Эжени», — представила она эфирное создание в нежно-сиреневой мантии, в которой так худющая девушка, казалось, светилась насквозь. «Очень приятно познакомиться», — улыбнулась Эжени и оглянулась на стоящего рядом Люпина. «Римус много рассказывал о вас, обо мне», — уточнила Северина, гадая, как и что именно говорил о ней оборотень. «И о вас, и о вашем женихе, то есть, уже муже», — улыбнулась Эжени. «Вы были Римусу врагами, но смогли стать друзьями. Как жаль, что я не встретила в свое время таких же врагов. Зато, смею надеяться, теперь вы встретили хорошего друга», — ласково произнесла Северина, осторожно, как к хрустальной вазе, прикасаясь к девушке. «Римус очень хороший человек, он никогда не бросит друга, если тот не предаст его». Эжени понимающе кивнула, отходя от Рины, и поспешила к матери, которая уже нашла себе интересного собеседника. Перекрыв все пути к бегству, она болтала с мистером Билби. Известный зельевар, имевший крупные формы под стать Франсуазе, теперь выглядел этаким застенчивым увольнем, хотя и вставлял в монолог собеседницы подходящие по смыслу фразы. Во Франции оборотни, кроме деревеньки в Провансе, живут еще в нескольких небольших поселениях, а самое крупное, как я узнал, находится в лесу Брасилиант, услышала Северина обрывок разговора Рия с Люпином. Заинтересовавшись, Рина сделала вид, что внимательно слушает Друэллу Блэк, подошедшую к ней вместе с Вальбургой, и прошептала заклинание, позволяющее слышать интересующий ее разговор. Оборотни во Франции живут свободнее, чем в остальной Европе, не говоря уже о нашей родине, поэтому многие и перебираются именно в эту страну, услышал Рина, отвлекаясь от матери нарциссы, которая давала советы по воспитанию будущих детей. «Но тебя интересует лес», — понятливо заключил Мальсибер. «Он похож на запретный, и не каждый волшебник рискнет туда сунуться, чтобы найти поселение, скрытое в его чаще. Кстати, вошедший туда не отслеживается поисковыми чарами. Очень удобный лес, во всех отношениях», — согласился Рейнард, салютуя Римусу бокалом с шампанским. «Если что, можешь на меня рассчитывать», — Я поддержу любую твою авантюру. Думаю, я справлюсь сам, не хочу никого подставить», — ответил Римус, и Северина перестала слышать их разговор. Видимо, собеседники отошли дальше радиуса действия заклинания. Что же задумал Люпин? Именно этот вопрос не давал Рине покоя все то время, пока длилось празднование, только ближе к концу сменившись волнением, когда Рейнард взял ее за руку и утянул в аппарацию, попрощавшись с гостями. Глава 25. Из аппарации Рей с Риной вышли в небольшой спальне с тускло мерцающими свечами. Большая двуспальная кровать притягивала взор новобрачной своим белоснежным бельем, будто сияющим в полутемной комнате. Чтобы скрыть смущение, Рина попыталась отстраниться от мужа, крепко держащего ее в объятиях, но сделать ей это не удалось. «Куда это вы собрались, миссис Мальсибер?» – прошептал Рейнард, почти касаясь губами ее маленького ушка, отчего по коже у Рины побежали мурашки. «Ты должен был меня предупредить, а не утаскивать так неожиданно». За возмущением новобрачной скрывалось стеснение. «Я еле успела кинуть букет. Ты не видел, кто его поймал?» «Букет? Нет, не уверен, но кажется, это была твоя тетушка Вальбурга», — ответил Мальсибер, дрожащими руками пытаясь расстегнуть крючочки свадебного платья, в изобилии имеющиеся на его тыльной части. Те с трудом, но поддавались его напору. «Тетушка Вальбурга», — воскликнула Северина, удивленная до нельзя. «Не может быть, что ты там творишь, Рей?» Ощущение мужской ладони на обнаженной спине заставило ее почти задохнуться от эмоций, и поцелуй, последовавший следом, совсем не добавил ей спокойствия. «Мне нужно в ванну», — прошептала она мужу, даже через несколько слоев ткани чувствуя его возбуждение. Рейнард кивнул и медленно отпустил ее, в последний момент легко прикоснувшись губами к декольте, ставшему непозволительно низким из-за его манипуляций с платьем. Закрывшись в ванной комнате, Северина прислонилась спиной к двери, чувствуя, как горят ее щеки и от волнения подгибаются ноги. Постаравшись привести себя в порядок максимально быстро, она убедилась, что сброшенное ею свадебное платье уже исчезло, а вместо него обнаружился пеньюар, из-за своей полупрозрачности мало что скрывающий. Набросив его, Северина распахнула дверь, сразу зажмурившись, так как Рей, тоже воспользовавшийся душем, обнаружился возле двери почти в костюме Адама, заменив, правда, фиговый листок на обернутое вокруг бедер небольшое полотенце. Восхищенный вздох, услышанный Севериной, побудил ее открыть глаза и посмотреть на мужа. В его глазах она увидела восторг и любовь, надеясь, что и в ее он видит сейчас то же самое. «Я люблю тебя», – прошептал Рейнард, прижимая к себе и покрывая поцелуями ее лицо и шею. «Я тебя тоже», – ответила Рина, подхваченная сильными руками мужа, поспешившего к брачному ложу. «Люблю». Несколько дней молодожены не казали носа в коттедж Малфоев, довольствуясь своим маленьким домиком в тихой бухте неподалеку. Наконец они решили, что пора прерывать свое уединение хотя бы для того, чтобы проводить тех из гостей, кто приехал ненадолго. Как оказалось, они все равно опоздали. Билби откланялся уже на утро после торжества, объяснив поспешный отъезд работой. Затворница Кассиопея и Сигнус с Друэллой тоже не задержались на острове, в отличие от Вальбурги, которая сообщила удивленным родственникам, что ей надоел климат родины и она собирается некоторое время пожить на Корфу, если милые Нарцисса и Люциус не возражают. Те, понятное дело, возражать не стали, собираясь в ближайшие дни отправиться в Италию. Неожиданно Абраксас заявил, что поживет здесь, управление семейными делами он мог доверить Люциусу, а отдохнуть ему уже давно пора. Молодежь только понятливо переглянулась, если уж старшее поколение решило расслабиться, то кто они такие, чтобы им мешать? Через день после отказа мальсиберов от затворничества в дорогу собрались и оборотни. Люпин спешил, не желая, чтобы полнолуние застало их в неподходящем месте. Проведя пару недель на Корфу, молодожены вернулись домой, в Англию, в сопровождении снипов, дела не стояли на месте. Январь 83-го начался со счастливого события, Фиона родила мальчика, которого назвали Вилмар Рион. Мадам Вальбурга, по этому случаю вернувшаяся ненадолго в Англию, с гордостью держа на руках второго внука, произнесла: «Твой отец, Орион, истинный Блэк, и теперь я в этом уверена точно». Удивленные взгляды присутствующих при этой сцене родителей новорожденного, его тетки с мужем, а также Люциуса и Нарциссы, обратились к мадам Блэк, требуя объяснений, не замедливших последовать. «Мальчик – точная копия Регулуса», – Вальбурга улыбнулась, глядя на спящего внука. «Уж я-то помню, как выглядел мой ребенок, так что я уверена в том, что говорю». Аккуратно проведя пальцем по личику младенца, который зачмокал, потревоженный этой лаской, Вальбурга передала младенца няньке-эльфийке, подаренной Фионе Друэллой Блэк, и отправилась к столу, накрытому в гостиной дома на Диагон-Аллее, ставшего еще одним домом, где живут Блэки. Весной этого же года Фиона, оставив на попечение Дримсисон Диари, полной горстью сыпанула в камин летучего порошка, спеша в дом Мальсиберов. Ей хотелось поболтать с Риной, которую сейчас она видела редко. Та почти не появлялась в салоне, последние месяцы беременности давались Северине тяжело, и Рейнард, при поддержке Северуса, запретил ей даже близко подходить не только к лаборатории, но и к клиенткам, чья магия могла ей повредить. «Рина, ты где?» – позвала Фиона подругу, выходя из камина волшебной акации, дома, уже несколько веков принадлежащего Мальсиберам и, наконец-то, отремонтированного Рейнардом через несколько месяцев после свадьбы. «Поднимайся, я в детской», – отозвалась Северина откуда-то сверху, и Фиона поспешила на голос, с недаемое любопытством, эту комнату она еще не видела. Второй этаж встретил ее тишиной и единственной распахнутой дверью в глубине коридора. «Привет», – улыбнулась Фиона, входя в нее и восторженно ахнув. «Тебе нравится?» – поинтересовалась миссис Мальсибер. «Рина, это прекрасно. Две кроватки, и вы молчали». «Да, двойня», – отчего-то покраснела Северина. «Королевская парочка». Только сейчас Фиона поняла, почему в кроватках белье разного цвета, да и вся комната будто бы поделена надвое. Тем не менее, выглядя при этом цельной, мягкие переходы цвета, яркие пятна и общее ощущение уюта и счастья. «Как я за вас рада!» Обняв подругу, Фиона поцеловала ее в щеку, вложив в поцелуй все эмоции, которые не смогла выразить словами. «Как дела? Как там мой братик и мои племянники?» — поинтересовалась Северина, когда Фиона прекратила, наконец, восторгаться комнатой. «Все хорошо. Северус, как обычно, пропадает в лаборатории. У него очередное экспериментальное зелье. В конце июня он едет на конференцию в Неаполь, где и представит его коллегам. Санди недавно прочитал свое первое слово, и это было слово «собака». Он прожужжал мне все уши. Я уже подумываю сдаться и все же приобрести щенка». Северина рассмеялась. Уже примерно месяц племянник изводил всех своим желанием иметь собаку. Увидев в Магловском парке, в который Фиона однажды выбралась с детьми на прогулку, джентльмена, выгуливающего Бассета, Санди загорелся идеей обзавестись таким же и с упрямством, достойным истинного Блэка, добивался своей цели. «А Вилмар спит, ест и пачкает пеленки», — улыбнулась Фиона, — «как и положено обычному младенцу». «Хорошо, что ты ко мне выбралась». Дамы, спустившись в гостиную и потребовав у домовика чай, уселись в кресло, радуясь возможности посидеть спокойно и в тишине. «А где Рей?» — поинтересовалась Фиона, когда домовик, разлив по чашкам чай, исчез из комнаты. «Он уехал по делам», — ответила Рина. «Ты же знаешь, что дела в последнее время шли неважно. Теперь, после того, как к нему перешли все полномочия, он пытается восстановить бизнес». Фиона тут же порадовала подругу сообщением, что их совместный бизнес процветает, и персонал, подобранный ими, превосходно справляется со своими обязанностями. «Кстати, что ты думаешь о статье в ежедневном пророке?» Любопытная миссис Снейп очень хотела услышать мысли Северины о статье, наделавшей шуму. «Тебе не кажется, что Дамблдор выжил из ума, отправив Поттера к маглам? И что, все-таки, случилось с бедным ребенком? Директору сейчас не позавидуешь», — улыбнулась Рина, подозревая, что знает местонахождение малыша, выброшенного светлым волшебником из магического мира. Его уверение, что он хотел как лучше, отправляя мальчика, который выжил, к его родственникам, сейчас выглядит бледно на фоне статей этой журналистки, Скитер, которая подняла бучу, обнаружив, что герой магической Британии исчез. «Интересно, кто сообщил ей эту информацию?» — задумалась Фиона. «Вряд ли это был сам Дамблдор. У него, я уверена, полно доброжелателей, которые не упустят такой возможности». Рина ехидно подняла бровь излюбленным у них с братом движением. «Надеюсь, мальчик все-таки жив и чувствует себя лучше, чем у этих ужасных маглов, своих родственников». «Насчет родственников, тебе не кажется, что Вальбурга несколько загостилась у Малфоев?» — перескочила на другую животрепещущую тему Фиона. «Они с Абраксасом явно решили тряхнуть стариной». «Пусть их», — махнула рукой Северина, — «главное, чтобы они были счастливы и поменьше лезли в наши семьи и дела». Фиона, рассмеявшись, не могла не согласиться с подругой. История магической Британии, незаметно вильнув в сторону несколько лет назад, когда маленькая одинокая девочка решила найти брата, в конце концов окончательно сменила путь, по которому двигалась раньше, и теперь оставалось только гадать, как сложатся судьбы тех, кто оказался в этом замешан. Пока же у них все было хорошо. Конец.